This is Unit 15 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Господин Эллис говорит со своей коллегой. Когда вы должны вернуться в Москву, господин Эллис? Через 2 дня. У вас почти не было времени, чтобы посмотреть Санкт-Петербург? Да, потому что у нас было очень много работы. А что вы будете делать сегодня вечером? Я еще не знаю. Почему вы спрашиваете об этом? Мы с мужем хотели пригласить вас в гости до того, как вы уедете. Вы согласны? Большое спасибо. Сейчас 4 часа, и вы говорите с коллегой. Она говорит. What will you be doing this evening? Что вы будете делать сегодня вечером? Что вы будете делать? Спросите, почему она спрашивает об этом? Почему вы спрашиваете об этом? А как спросить? Will you drive to the Hermitage? Вы поедете в Эрмитаж? Эрмитаж. Сейчас скажите. Yes, but before driving to there. Да, но до того, как поехать туда. До того, как. До того, как поехать туда. Literally, before to drive to there. Попробуйте сказать. Before I will drive to there. До того, как я поеду туда. Before I will drive to the museum. До того, как я поеду в музей. В музей. Он говорит. I will need to buy tickets. Мне будет нужно купить билеты. Билеты. Сейчас скажите. Before buying tickets for the museum. До того, как купить билеты в музей. Билеты в музей. I will need to have supper. Мне будет нужно поужинать. Вы помните, как сказать would be? Было бы. Было бы. For you also, it would be good to eat anything. Повторяйте. Вам тоже было бы хорошо что-нибудь поесть. Вам тоже было бы хорошо что-нибудь поесть. What if we go together to the restaurant? Не пойти ли нам вместе в ресторан? Скажите. It's a good restaurant. Это хороший ресторан. Хороший. А как она говорит? That's a good idea, but... Это хорошая идея, но... Хорошая. Ask her if she prefers a different restaurant. Вам больше нравится другой ресторан? Другой. Сейчас она говорит. No, I have a different idea. Повторяйте. Нет, у меня есть другая идея. Гая. Другая. У меня есть другая идея. What's the feminine word different? Другая. Спросите. Which idea do you have? Or which at your place idea? Какая у вас идея? Какая? Скажите еще раз. I have a different idea. У меня есть другая идея. Другая. Она говорит. My husband and I wanted to invite you to our house. Мы с мужем хотели пригласить вас к себе домой. К себе домой. Отвечайте. Thank you very much. That would be very good. Большое спасибо. Это было бы очень хорошо. Спросите. Do you agree to drive to there? Вы согласны поехать туда? Согласны. Он говорит. Thank you, I agree. Спасибо, я согласен. Согласен. But it will be difficult for me to find your building. Но мне будет трудно найти ваш дом. Вы помните, как спросить? Along what street do I need to be driving? По какой улице мне нужно ехать? По какой улице? Как она спрашивает? Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Скажите. Let's drive to there together. Давайте поедем туда вместе. Давайте. Она говорит. Let's drive to there in my car. Давайте поедем туда на моей машине. На моей машине. How does she ask if you are ready? Вы готовы? Готовы. Вы готовы? Do you agree? Вы согласны? Вы согласны? Попробуйте спросить. Must you get anything else done today? Вы должны еще что-нибудь сделать сегодня? Сделать? Вы должны еще что-нибудь сделать сегодня? Нет, но... Как он говорит? I thought that your car wasn't working. Я думал, что ваша машина не работала. Думал. Я думал. I have today a different car. The most important part of this is not that the car exists at all, but that you have it today, So you don't need. Есть. У меня сегодня другая машина. Другая. Ask her which car she has. Какая у вас машина? Какая? Now she says, it's my husband's car. Повторяйте. Это машина моего мужа. Жа. Мужа. Мужа. Моего. Моего мужа. Скажите. My husband's car, or the car of my husband. Машина моего мужа. Скажите еще раз. Of my husband. Моего мужа. Моего мужа. Попробуйте спросить. Your husband's car. Машина вашего мужа? Вашего. А как сказать? Yes, my husband just now bought a good car. Да, мой муж только что купил хорошую машину. Хорошую машину. Спросите еще раз. Along what street? По какой улице? Какой? Попробуйте спросить. In what car? На какой машине? На какой? In what car does your husband travel to work? На какой машине ваш муж ездит на работу? На работу. Скажите. In this car. На этой машине. На этой машине. It's my husband's car. Это машина моего мужа. Мужа. Скажите. He needed to stay there. Ему нужно было остаться там. Нужно было. Как она говорит? But I wanted to have a look at the Hermitage. Но я хотела посмотреть Эрмитаж. How does she ask if you know this museum? Вы знаете этот музей? Tell her, yes, you have a book about it. Да, у меня есть книга об этом. Книга. Referring to музей, say near it. Рядом с ним. Рядом с ним. Near this building is a big river. Повторяйте. Рядом с этим домом есть большая река. Этим. С этим. С этим. Рядом с этим домом. Скажите. Near this building. Рядом с этим домом. С этим. Сейчас скажите. Near this building is the river. Нева. Рядом с этим домом есть река Нева. Река Нева. А вы помните, как сказать near this hotel? Рядом с этой гостиницей. Этой. How does she say that her husband works near this building? Мой муж работает рядом с этим домом. Попробуйте сказать in front of this building. Перед этим домом. Перед. Сейчас скажите. Not far from there is a store. Недалеко оттуда есть магазин. Вы помните, как сказать in front of the store? Перед магазином. Магазином. Попробуйте сказать in front of this store. Перед этим магазином. Этим. Она говорит. I'm supposed to meet him there in half an hour. Я должна встретить его там через полчаса. Полчаса. А как сказать? Half past one. Полвторого. Полвторого. Спросите. Does your husband still work in the hotel? Ваш муж еще работает в гостинице? Попробуйте сказать. No, he has now a different job. Нет, у него сейчас другая работа. Другая работа. Попробуйте сказать. He works in a bank. Он работает в банке. В банке. Спросите. Does he already know that we're supposed to arrive together? Он уже знает, что мы должны приехать вместе. Он уже знает? Еще нет. But I will try to call him. Повторяйте. Но я попробую позвонить ему. Попробую. Ю. Бую. Про. Попро. Попро. Бую. Попробую. Я попробую. Скажите. I will try. Я попробую. Попробую. I will try to call him at half past four. Я попробую позвонить ему в полпятого. Полпятого. А как сказать? Half past one. Полвторого. Второго. Полвторого. Скажите. I will try to get that done at 4:30. Я попробую сделать это в 4:30. Before his bank will be closed. До того, как его банк будет закрыт. До того, как... Скажите. Now his bank is still open. Сейчас его банк еще открыт. Открыт. Сейчас скажите. The stores are open. Магазины открыты. Открыты. Ask if this bank is also open. Этот банк тоже открыт? Этот банк тоже открыт? Yes, but it soon will be closed. Да, но он скоро будет закрыт. Закрыт. А как сказать? I will try to call him before that. Я попробую позвонить ему до этого. Скажите. While he's still in the bank. Пока он еще в банке. В банке. Пока он еще в банке. Попробуйте сказать. After the bank will be closed. После того, как банк будет закрыт. После того, как... Скажите еще раз. After the bank will be closed. После того, как банк будет закрыт... Скажите. For me, it will be difficult to find him. Мне будет трудно найти его. Мне будет трудно. Вы помните, как сказать? This is your husband's car. Это машина вашего мужа. Вашего мужа. Does your husband have a different car? Use есть for emphasis. У вашего мужа есть другая машина? Другая машина. Как она говорит? No, today I need to bring him to home. Нет, сегодня мне нужно отвезти его домой. Мне нужно отвезти его домой. Спросите. How does one find this bank? Как найти этот банк? Этот банк. Как сказать? The bank is near this store. Банк рядом с этим магазином. Этим. Рядом с этим магазином. Попробуйте сказать. Near this bank. Рядом с этим банком. Этим банком. Попробуйте сказать. What else is near this bank? Use есть. Что еще есть рядом с этим банком? Что еще есть рядом с этим банком? Она говорит. Everyone knows how to find this bank. Повторяйте. Все знают, как найти этот банк. Все. Все. Как сказать? Everyone. Все. Все. Everyone knows. Повторяйте. Все знают. Ют. Знают. Все знают. Everyone knows how to find this bank. Все знают, как найти этот банк. Спросите. Why does everyone know how to find this bank? Почему все знают, как найти этот банк? Как сказать? Near this bank. Рядом с этим банком. Этим. Скажите. The Hermitage is near this bank. Эрмитаж рядом с этим банком. Эрмитаж. А как сказать? Near it, referring to the bank. Рядом с ним. С ним. Скажите. Everyone knows how to find this museum. Все знают, как найти этот музей. Все знают. Попробуйте сказать. After you arrived there. После того, как вы приедете туда. После того, как. It's absolutely not difficult to find this bank. Совсем не трудно найти этот банк. Совсем не трудно найти этот банк. Вы помните, как сказать? Your husband's car. Машина вашего мужа. Вашего мужа. Попробуйте сказать. Your husband's job. Работа вашего мужа. Сейчас она говорит. It's now already half past four. Сейчас уже полпятого. Полпятого. I now will try to call him. Я сейчас попробую позвонить ему. Я сейчас попробую позвонить ему. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.